Итак, на борту появилась женщина, а, следовательно, опасность и деньги. Леонсия, ружье и мешок с золотом. Все, что было в шлюпке, не без труда попало на шхуну. Поскольку ветер был слабым, капитан не потрудился даже приостановить судно. «Рад приветствовать вас на борту Анжелики, сэр», — широко улыбнулся капитан Трефезен, здороваясь с Фрэнсисом. «А это кто?» — спросил он, кивая на Генри. «Мой друг капитан, мой гость и даже родственник». «Осмелюсь вас спросить, сэр, а что это за джентльмены с такой поспешностью скачут там по берегу?» Фрэнсис взглянул на группу всадников, галопом несшихся по песчаному пляжу, бесцеремонно выхватил из рук капитана бинокль и направил его на берег. «Во главе едет сам шеф», — сообщил он, обращаясь к Леонсии и ее родичам, а следом за ним жандармы. Внезапно он издал какое-то восклицание, потом долго смотрел в бинокль и, наконец, покачал головой. «Мне показалось, что я увидел с ними нашего друга Торреса». «С кем? С нашими врагами?» Не веря собственным ушам, вскричала Леонсия. Она вспомнила, как Торрес только сегодня утром на веранде Асьенды предлагал ей руку и сердце и говорил, что она может распоряжаться его жизнью и честью. «Я, должно быть, ошибся», — признался Фрэнсис. «Они как-то все сбились в кучу, но шефа я хорошо различил. Он скачет головы на две впереди». «А что за субъект этот Торрес?» — резко спросил Генри. «Он с самого начала мне не понравился. А у вас в доме, Леонсия, его всегда радушно принимают». «Прошу прощения, сэр, извините меня, пожалуйста», — вкрадчиво прервал их капитан Трефезен. «И разрешите со всем смиреннейшим почтением повторить мой вопрос, сэр. Кто эти всадники, которые так стремительно скачут там вдоль берега? Кто они такие, сэр?» «Они чуть не повесили меня вчера», — расхохотался Фрэнсис. «А завтра собирались повесить вот этого моего родственника. Только мы их надули, и, как видите, вот мы здесь». «А теперь, мистер шкипер, прошу обратить внимание на то, что паруса наши только хлопают по ветру, мы не двигаемся. Сколько еще вы намерены торчать тут?» «Мистер Морган, сэр», — последовал ответ, — «я с глубочайшей почтительностью служу вам как клиенту, зафрахтовавшему мое судно, но должен поставить вас в известность, что я британский подданный. Король Георг — мой король, сэр, и ему я прежде всего обязан повиноваться, а также установленным им законом о плавании в иностранных водах, сэр. Мне ясно, сэр, что вы нарушили законы этой страны, к берегам которой я доставил вас, иначе вон те блюстители порядка не преследовали бы вашу милость с такой настойчивостью. А кроме того, мне ясно, что вы хотите, чтобы я нарушил законы мореплавания и помог вам бежать. Однако честь обязывает меня, сэр, оставаться здесь до тех пор, пока это маленькое недоразумение, которое, по всей вероятности, произошло на берегу, не будет улажено к удовлетворению всех заинтересованных сторон, сэр, а также к удовлетворению моего законного монарха. «Поднимай паруса и выходи в море, шкипер», — гневно прервал его Генри. «Надеюсь, вы, всемилостивейший, извините меня, сэр, но, к сожалению, я должен вам сказать две вещи. Во-первых, не вы являетесь лицом, зафрахтовавшим у меня судно, а во-вторых, не вы, мой доблестный король Георг, которому я присягал служить верой и правдой. Но я-то зафрахтовал твое судно, шкипер», — добродушно вмешался Фрэнсис, научившийся уже ладить с метисом. «Так будь любезен взяться за штурвал и вывести нас из лагуны Чириквы. Да ради бога поскорее, а то ветер стихает». «Но в контракте не указано, сэр, что Анжелика должна нарушать законы Панамы и короля Георга». «Я хорошо заплачу тебе», — пообещал Фрэнсис, начиная терять терпение. «Берись за дело». «В таком случае, сэр, Вы согласны заключить со мной новый контракт на сумму в 3 раза большую?» Фрэнсис утвердительно кивнул. «Тогда одну минуточку, сэр, я сейчас. Я только сбегаю в каюту за пером и бумагой, чтоб мы могли составить документ». «О, господи!» — простонал Фрэнсис. «Да развернись же и сдвинься хоть немного с места. Ведь мы можем составить эту бумагу и на ходу, не обязательно во время стоянки. Смотри, они стреляют».